Тициана Скарпа. Венеция — это рыба. Новый путеводитель. Перевод вступления и примечания Геннадия Киселева. Читает Андрей Новокрещенов. Пароль «Венеция». Отзыв «Рыба». Эта книга известного итальянского писателя Тициана Скарпы в оригинале имеет подзаголовок «Новый путеводитель». Представьте себе новый путеводитель по Москве под названием «Москва — это пробка». Известно какая, нескончаемая. Или справочник по Парижу и «Париж — это пробка» от шампанского. Разумеется, от путеводителя с таким названием ничего путного ждать не приходится. Заглянув в книгу на подъезде к Венеции, вы можете разве что сбиться с пути. Хотя бы потому, что единственный указанный в ней маршрут звучит так. Наугад. К тому же следовать этим маршрутам автор предлагает не столько нам самим, сколько отдельным частям нашего тела. Вот заголовки основных разделов книги. Ступни, ноги, сердце, руки, лицо, уши, рот, нос, глаза, кожа. Метода не нова и проверена временем. Читаем у Павла Муратова в венецианском эпилоге «Образов Италии». «Своей ногой ступал я однажды на камни испанской лестницы, своим лицом чувствуя горячие веяния сирокко. Своей рукой срывал розы на склонах Монте-Берика, в оградах паладианских вилл, и своими пальцами — ощущал тонкую пыль, осевшую на тяжелых гроздях в виноградниках Поджибонси или Ашьяна. С помощью такого природного инструментария мы начинаем осязать, слышать, видеть город, который бросил вызов природе самим фактом своего существования, да и вообще не особо с ней считается. Мы улавливаем ступнями молекулярный поскрип миллионов окаменевших стволов, колоченных в дно лагуны и образовавших твердь там, где ее быть не должно. Слоняемся по лабиринту микроскопических долин и взгорий, пока ноги не нальются трахитом, которым выложены венецианские мостовые. Тогда мы отдаемся на произвол уличного варикоза или колыбельной качки водного трамвайчика, отказавшись от попыток понять Венецию умом. Ум уступает место чувствам, а именно сердцу, которому в Венеции уж точно не прикажешь. Доказательств тому сколько угодно. От честного романтического опыта бесчисленных и безымянных пар до среднестатистических откровений на тему «Легко ли влюбиться в Венеции?». Забавная подборка мнений, интервью, мемуаров и даже стихов по этому поводу представлена Скарпой коллекционером и мистификатором в главе «Сердце». Светлейшему граду в кои-то веки повезло с бытописателем из местных. Тициано Скарпа родился в Венеции в 1963 году. Они, как водится, не очень гораздо на всплеске чувств к родным Палестинам, тем более таким, как Венеция, вечно ускользающим и размноженным лагунной рябью. Здесь следует оговориться, вспомнив блистательную венецианскую триаду золотого XVIII века — Гальдони, Вивальди и Казанову. Они запечатлели свой город в бессмертных творениях литературы, музыки и деятельной жизни. Отразили его изначальный облик, голос и норов. Нельзя не упомянуть и о плеяде прославленных ведутистов Сетичента — Каналетто, Белотто, Гварди, Тьеполо, Веронезе или о хроникёре городской жизни Лонги, окрещенного Гальдони кистью ищущей правды. И все же именно зоркий глаз и сдержанность оценки великих пришлых от Гёте и Рёскина до Муратова и Бродского предлагают нам выверенную матрицу восприятия Венеции. На всякий случай, чтобы не скатиться в слащавую и бесформенную патетику, не захлебнуться в сбивчивых отчетах, путанных текстах, застывших красках, блекнущих фотографиях, предательских, как невнятный выговор гостей Венеции. Задолго до Скарпы тончайший образный радар Иосифа Бродского распознал в полузавешенных высоких окнах на другом берегу канала подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошную бронзу вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок кажется, что ты заглянул в рыбу сквозь чешую, и что внутри рыбы — званый вечер. Иосиф Бродский. Набережная неисцелимых. Перевод Дашевского. Точно так же задолго до Бродского отметился решительным мнением о городе Монтескье. Венеция — это место, где должны жить только рыбы. Автор этого рельефного путеводителя по собственным ощущениям и опыту жизни в Венеции, путеводителя, который никуда не ведет, наконец-то оказался писателем, а не новоиспеченным краеведом, известным по основному роду занятий как домохозяйка, телеведущий, футболист, кинорежиссер, дизайнер, пластический хирург, скандальный журналист, лукавый политик, ловкий магнат, мэр-философ или рок-музыкант. Писателем, за плечами которого несколько знаковых романов, сборников рассказов, стихов, пьес и критических очерков рубежа веков. В 2009 году роман Скарпы «Стабат Матер» удостоен престижнейшей литературной премии Италии Стрега. Ну а в этой своей едва ли не самой удачной на наш вкус книге автор словно приглашает читателя прикоснуться, принюхаться, прислушаться, приглядеться к почти неосязаемым атомам венецианского благолепия, отведать местного напитка, испробовать кушанье, освоить говорок. Карманный словарь причудливой городской топонимики в разделе «Глаза» оборачивается кодом доступа к исконной Венеции, не затоптанной ордами иноязычных пришельцев. Редкая, а потому вдвойне ценная рыба из литературной заводи Тициана Скарпы стала знатным уловом в акватории экспериментальной итальянской прозы. В 2020 году писатель решил отметить своеобразный юбилей своего психогеографического бедекера, ставшего за прошедшие 20 лет классикой подобного жанра. И сделал это в присущей итальянским классикам манере. Перетасовал, словно колоду карт, содержание глав, вынув из сочинительского рукава припасенные козыри в виде трех новых глав. Арсенала подсказок для виртуального квеста на тему «Венеция. По секрету всему свету». Автор постарался достроить образ родного города в технике словесного конструктивизма, поскольку иной материал, за исключением, пожалуй, таких живописных красок, как краски действующего чемпиона мира по борьбе с венецианским китчем Уильяма Тернера, отвалится от образного здания Венеции, как отваливаются от ее домов наивные слои штукатурки. Однако мы открываем Венецию не потаенных задворок, неведомых островков, диковинных блюд или непролазных дебрей диалекта. Венеция Скарпы давно слилась с гостеприимной лагуной, сделавшись неотъемлемой частью пейзажа между небом и водой. Достаточно взглянуть на него сквозь трехмерный кристалл этой необычной инструкции по пользованию Венецией. Тогда станет ясно, что истинный жанр книги — литературное приношение, домодельная подвеска венценосному городу от одного из его преданных уроженцев. Геннадий Киселев.